Глава 67. Василина. В первый момент я даже дар речи теряю. Наглость Мии, а теперь еще и Кроликова, просто ставит в тупик. Что им нужно от меня? Расположившись в кресле, как у себя дома, и широко расставив ноги, он прочесывает пальцами надушенную лосьоном шевелюру и томно мне улыбается. «Вася, где же ты была так долго? Я с ног сбился тебя искать». «Ты?» переспрашиваю ошеломленно. «С ног сбился, правда?» «Конечно, правда», сообщает мне вкрадчивым доверительным тоном. «И будь я той, кем уезжала отсюда месяц назад, обязательно поверила бы каждому слову. И где же ты искал меня, Рафа? В трусах Мии?» «Боже!» вздыхает он, болезненно поморщившись. «Не напоминай мне про эту ненормальную». «Даже так?» «Ну, это уже совсем смешно. Сначала Мия за глаза унижает Рафу, а теперь он сам прискакал ко мне, чтобы оскорбить ее. Эти двое — идеальная пара». «Как только ты сбежала от меня на Бали», склонив голову, начинает тихо рассказывать. «Она тут же взяла меня в осаду». «Бедный!» «Ахуй я!» «Ни шагу ступить не давала!» «Рафа, как ты?» изображает ее визгливым высоким голосом. «Рафа, какие у тебя красивые глаза, какая манящая улыбка, как блестят твои волосы и как сияет кожа!» «И ты растаял?» – спрашиваю сочувствующе. «Конечно нет. Я искал тебя, отбивался от нее как мог, постоянно говорил, что люблю только тебя, что ты мне нужна». «Как это мило!» – всхлипываю тихонько. Поверивший мне недалекий Рафаэль воодушевляется еще больше. Раздухарившись, повышает голос и начинает размахивать руками и брызгает слюнями. Я еле сдерживаю смех и мысленно сама себе поражаюсь. Как? Как я могла быть такой слепой? Как мне могло нравиться вот это? Да, так все и было, восклицает Кроликов, очевидно, уже сам проникшийся собственными россказнями. Я постоянно звонил тебе, но твой номер был недоступен. А Мия кружила вокруг как акула и все время шептала: «Ты не нужен, она нашла другого, она тебе изменяет». «Вот же сука!» «Ну ты представь, видит, как мне плохо и сыплет соль на рану, а потом...» «Рафаэль, а почему ты ко мне домой не приехал?» «К тебе домой?» Теряется он, тут же заливаясь краской. «А я приезжал, но никого не было. Звонил в звонок, стучал, кричал под окнами, но ко мне так никто и не вышел». «Странно», — роняю я задумчиво. «У нас ведь есть камеры наблюдения». «Камеры?» Снова пугается не на шутку и, бешено вращая глазами, судорожно придумывает, что сказать. «А, вспомнил! В тот день в вашем районе не было света, и наверняка камеры не работали». «М-да. Отмазки уровня начальной школы. Не умеешь врать — не берись». «Как же так?» — качаю головой, изображая печаль. «А что случилось потом?» «Потом?» — машет двумя руками на взволнованное лицо, будто ему резко стало жарко. «Ты не поверишь, Василиночка, что было потом?» «Как же не поверю?» — шепчу счастливо. «Как же не поверю? Поверю! Расскажи мне, Рафа!» «Мне было так плохо, что я пошел в клуб». «Понимаю. Все психологи советуют идти в клуб, когда плохо». Словно почуяв подвох, он бросает на меня быстрый, колкий взгляд, но выражение моего лица его успокаивает. Он мне верит. «Да, я выпил один коктейль, и тут появилась это...» «Мия», догадываюсь я. «Она в таком платье, что стыдно смотреть на нее было». «И она стала приставать к тебе?» «Господи!» Бормочет, прикрыв глаза ладонью. «Я не помню, как все случилось, но она каким-то образом воспользовалась моим состоянием и...» «И?» «И...» Словно подбирая слова, машет руками перед собой. «И... вынудила меня...» «Переспать с ней?» «Да, да, Васенька, это было отвратительно!» «Боже, боже!» Сетую, цокая. «Бедняжка, как тебе пришлось несладко?» «Ужасно! Она такая стрёмная, это твоя Мия. Неприятная, навязчивая. Она словно помешалась на мне и моем члене». «Сколько раз она тебя принудила, Рафа?» Споткнувшись на своей исповеди, Он отворачивается к окну и некоторое время сидит молча. «Ты не помнишь, да?» — спрашиваю, коснувшись его плеча. Кроликов отчаянно мотает головой. «Все было как в тумане», — проговаривает убито. «Я будто погряз в болоте и не знал, как из него выбраться. Но теперь все кончено. Какой кошмар, Рафа!» Исходящего от него запаха приторного парфюма, лосьона, антиперспиранта, масла для волос, лицемерия и лжи становится так много, что к моему горлу подкатывает тошнота. Я опускаю оба стекла и поворачиваю к нему голову. «Прости меня, Василиночка! Прости! Мне было так плохо без тебя!» «Ничего не выйдет, Рафа!» — улыбаюсь я. «Я замолю свою вину, сделаю все, что скажешь!» «Я тебе изменила, Рафаэль, прости!» «Что?» «Изменила!» «Как изменила? С кем? Как ты могла?» Его лицо всего за секунду из виноватого превращается в угрожающее, перекашивается и становится похожим на стоптанный сапог сморчка. «Так вышло!» Пожимаю плечами беспечно. «Значит, Мия была права, когда говорила, что на Бали ты трахаешься с инструктором по медитации!» «Вот сука! Хотя чему я удивляюсь? Нет, Рафик, не с инструктором, а с очень крутым парнем». «Шалава!» — выдыхает он ошарашенно. «Выметайся из моей машины». «Еще скажи, что у него денег немерено и большой хер!» — выкрикивает злобно. «Очень большой!» — показываю руками внушительную длину. «Просто здоровенный!» Захлебнувшись воздухом и покрывшись пятнами, он выскакивает из машины, а я в этот момент вижу вальяжно вкатывающийся на парковку универа пикап Баженова. «Антон! Антон приехал!» Забыв обо всем на свете, открываю дверь, вылетаю наружу и застываю, когда он приветственно, совсем как в бодунах, подмигивает мне фарами. «Кто это?» — бормочет Рафа недоуменно. «Это он?» «Он». «Ты променяла меня на деревенщину?» «На деревенщину с большим хером, Рафик! Смойся отсюда!» Цежу, запоздало поняв, что Антон может все неправильно понять. Крутанувшись на месте и благоразумно решив не связываться с неотесанным мужланом, Кроликов быстро ретируется. А Антон, перегородив выезд как минимум 6 припаркованным друг напротив друга машинам, выходит из пикапа и, подперев его плечом, складывает руки на груди. Я стою примерно в 10 метрах и тоже не шевелюсь. Его не было 3 дня. 3 дня, за которые я чуть не сошла с ума. «Иди сюда, Вася», — проговаривает он негромко, но я отчетливо слышу каждое слово. «Ладно». Смахнув волосы с лица, я медленно к нему приближаюсь. «Привет». «Здорово». Еще шаг, и между нами не более 2 метров. «Как дела? Как Василий?» «Василий?» — дергается его бровь. «Так скучаю по нему, он, наверное, тоже!» Полные губы Антона изгибаются в улыбке, а в следующее мгновение он хватает мою руку чуть ниже локтя и рывком привлекает меня к себе. «Где ты был, мать твою?» — шиплю я, обрушивая на него всю силу своего негодования. 3 дня, Антон!» «Сюрприз готовил». «Что? Какой еще сюрприз? Я думала, ты меня бросил!» «Не дождешься, Василий!» Усмехается он в ухо. «Поехали!»